Лидия Демидова. Влюбленные в звезды. Пролог. Все вокруг было в черном тумане. То тут, то там вспыхивали ужасающие оранжево-алые вспышки. Беспощадный и всепоглощающий огонь разгорался все сильнее, безжалостно унося жизни жителей маленькой планеты. Мой привычный мир был теперь навсегда разрушен. И как это принять, я не знала. Обхватив себя за плечи, в ужасе замерла у панорамного окна, наблюдая, как рушатся стены первого дворцового комплекса. Скоро захватчики будут тут. Надо бежать. Но Ричард сказал ждать его здесь, промелькнула мысль. И в этот момент совсем где-то близко раздался оглушающий жуткий взрыв. Пол под ногами затрясся. Невольно закрыв уши руками, присела на корточки, а потом упала на колени, не замечая горьких слез, заливающих лицо. Отец, мама, неужели они погибли? В голове не укладывалась эта страшная мысль, но я сама видела, как рухнула та часть здания, где располагались их апартаменты. Тем временем за окном ритуальная башня из темного камня покосилась и просто сложилась пополам, словно картонная. С моих губ невольно сорвался крик бесконечного отчаяния. «Ах!» Одновременно с этим раздался детский плач. «Доченька!» — промелькнула мысль. Подскочив, бросилась к кроватке. Подхватив малышку на руки, прижала ее к груди и стала невольно покачивать и шептать слова, успокаивая ребенка. «Тш, родная, все будет хорошо. Наш папа обязательно найдет выход. Надо только немного потерпеть. Тш, маленькая. Спи, Рамилия Анетта, спи. Тш». Младенец на моих руках пару раз всхлипнул, а потом затих. Дочка опять погрузилась в сладкий, безмятежный сон. Невольно бросила взгляд на стену. Тики-таки показывали начало утреннего сектора. Приближался рассвет, и что он нам принесет, никто не знал. Взрыв. Еще один. Еще. Резко обернувшись, заметила уродливые трещины на панорамных окнах спальни и поняла, что здесь находиться уже просто небезопасно. Осторожно, положив малютку на постель, сдернула с кресла черный плащ с глубоким капюшоном, накинула его, а затем взяла дочку на руки, спрятав кроху под темное полотно. Куда бежать, я просто не представляла. Но в этот момент дверь распахнулась, и послышался голос мужа. «Каня Авелия!» «Ричард, я тут!» — поспешила к нему. «Где Анетта?» — он метнулся к детской колыбели. «Со мной. Идем быстро. У нас мало времени». Я направилась вслед за мужем. Никогда не видела супруга таким. Ричард был бледен и очень сосредоточен. Его одежду покрывал слой пыли. Он словно вековой айсберг двигался по коридору, ни разу даже не обернувшись. «Куда мы идем?» — осторожно поинтересовалась я. «Новости есть?» «Почему ты молчишь?» Все мои вопросы так и остались без ответа. И лишь когда мы достигли межшлюзовой двери, Ричард обернулся и коротко произнес: «Нам нужно добраться до зала капсул». «Зачем?» — выдохнула я, но мой вопрос опять проигнорировали. «Ведь небо закрыто, мы не сможем покинуть планету». «Я объясню позже», — послышалось в ответ. Мне ничего не оставалось, как довериться мужу. Скоростной лифт моментально доставил нас на верхний этаж дворцового комплекса. Едва двери распахнулись, я увидела стражников, которые при нашем появлении низко склонились. «Все готово», — уточнил супруг. «Да, господин», — послышалось в ответ. Я панически оглядывалась по сторонам. От некогда роскошного помещения остались лишь руины. Видимо, огненное ядро из жуткого оружия грахенов попало сюда, потому что вокруг были разрушения, и только одна небольшая капсула скоростного перемещения сияла голубым неоновым светом. Никогда не думала, что огромная раса, так далеко живущая от нашего сектора, решится на захват. Зачем им понадобилась моя планета, мне до сих пор было непонятно. Они объявили войну без предупреждения. Просто в один миг напали, снесли околопланетную защиту и перешли в атаку, буквально уничтожая все живое на своем пути. «Кани Авелия!» От резкого голоса мужа вздрогнула и поняла, что стою, словно статуя посреди зала. «Идем!» Он застыл около капсулы. Я подошла к нему, еще не до конца понимая, зачем он меня сюда привел. «Дай мне дочку», — послышалась мягкая просьба. Автоматически протянула мужу нашу единственную наследницу, принцессу Галхонов, продолжение величественного рода. Он прижал малышку к себе, поцеловал в лоб, что-то неслышно прошептал и стал укладывать ее в капсулу перемещения. Некоторое время наблюдала за его движениями. А потом, будто сквозь туман, до меня наконец-то дошло осознание того, что он хочет сделать. «Нет!» — невольно закричала, буквально бросаясь к дочери. «Никогда!» Ричард взял меня за плечи и ощутимо встряхнул, а потом быстро заговорил. «Любимая, у нас очень мало времени. Мы эту битву проиграли. Анетта — единственный наш шанс на будущее. Она должна жить!» «Но, родная, другого пути нет. Нам не выбраться, но мы спасем нашу дочь. Придет время, и если судьбе будет угодно, старейшины найдут ее. И тогда славный род Галхонов возродится вновь». «Старейшины улетели?» — искренне удивилась я. «Как? Ритуальная башня разрушена». «Мне удалось отправить их в открытый космос на маленьком лайнере захватчиков. Будем надеяться, что они смогут позаботиться о себе. Но сейчас мы, прежде всего, должны сохранить жизнь Анетты. Она наше будущее. И никак иначе». «Ты правда хочешь это сделать?» Я смотрела на мужа и не могла понять его планов. «Кроха не выживет одна в открытом пространстве». «Я отправлю капсулу в гиперпрыжок к самому дальнему сектору галактики. Там находится отсталая планета. Ее жители ничего не знают о космосе. Наша дочка вырастет в безопасности». «Уверен?» «Надеюсь», — послышалось в ответ, а потом он закрепил последний ремень держатель на хрупком тельце ребенка и чуть отступил, давая мне шанс попрощаться с дочерью. Я смотрела на спящего ангела, захлебываясь рыданиями. Сердце рвалось на части. Протянув руку, погладила свою темноволосую малышку по голове и прошептала: «Доченька, мама и папа любят тебя. Если бы я могла хоть что-то исправить, родная, прости, что не уберегла наш мир для тебя». На этом слова сорвались на рыдание. «Любимая». Муж приобнял меня за плечи и осторожно отодвинул в сторону. Сняв с пальца большое круглое кольцо, печать рода, он вложил его в ручки Аннетте, а потом нажал на стартовую кнопку на пульте управления. Раздался знакомый писк. Капсула стала медленно закрываться. Чтобы не закричать, сжала руки в кулаки. Ричард обнял меня, и я, уткнувшись лицом в его грудь, горько заплакала. На подготовку для дальнего полета ушло несколько мгновений. «Мой господин, все готово!» — послышался голос слуги. «Принцесса погружена в медикаментозный сон и проснется лишь тогда, когда капсула окажется в конечной точке маршрута». Ричард посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Ну вот и все. Осталось только нажать кнопку пуска. Сделаем это вместе». Глаза Ричарда были наполнены болью. Он сдерживался из последних сил ради меня. И этот путь нам предстояло пройти вдвоем. Я кивнула. Мы подошли к капсуле, сейчас похожей на огромное яйцо. Через полупрозрачный купол можно было рассмотреть спящую девочку. «У нее все будет хорошо?» Я умоляюще посмотрела на мужа. «По-другому и быть не может». Он взял меня за руку и поднес наши ладони к пусковому устройству. Нажали мы на него одновременно.